тайноискатели принимаются за дело. На следующий день произошло множество событий. Все началось с того, что утренние газеты сообщили о большом ограблении. Когда Эрн увидел заголовки, он даже не сразу поверил своим глазам. Значит, Фатя не ошибался. Ограбление свершилось. Ну, вообще. Мистер Гун удивленно смотрел, как его племянник жадно читает сообщение, напечатанное крупным шрифтом на первой странице, а затем впивается в подробный репортаж на последней, совсем забыв о стоящем перед ним завтраке. «В чем дело?» — спросил мистер Гун. «Дай-ка сюда газету. Дети не должны читать во время еды». Эрн протянул ему газету. Он чувствовал головокружение. Вот оно! Наконец-то! Ограбление свершилось! Скоро награбленное добро спрячут на старой мельнице, и можно будет отправляться на разведку. Он станет героем, и дядя будет им восхищаться и горько сожалеть о своем жестоком с ним обращении. Погруженный в радужные мечтания, Эрн не замечал недоуменного дядиного взгляда. Мистер Гун тоже прочитал об ограблении, но никак не связал эту информацию ни с Эрном, ни с собой. Его интересовали только преступления, происходящие на его участке. Однако что же это творится с Эрном? Почему он сегодня такой странный? Уж не нашел ли какие-нибудь новые вещественные доказательства? А может, узнал что-то новое от тайноискателей? На этот дядин вопрос Эрн ответил отрицательно, чувствуя вину за то, что вынужден все скрывать. Но необходимо было держаться. Уж больше он Фате не продаст. Отныне он будет вести себя как настоящий тайноискатель. А тайноискатели тем временем без дела не сидели. Пип и Бетси совещались о том, как, не вызывая подозрения родителей, расспросить их о Голланде. «Давай скажем, что мы собираем всякие необычные фамилии», — предложил Пип. «Я тебе напомню девочку по фамилии Редбол. Помнишь ее? Тогда ты скажешь, как же помню. А ты помнишь человека по фамилии Тинкл? Ну или что-нибудь в этом роде, сама придумаешь. А потом мы заговорим о фамилиях, которые образованы от названий городов и стран. И так выйдем на Голланда. Я спрошу маму, знает ли она кого-нибудь с такой фамилией». «Да, это хороший способ все выяснить», — увлеченно поддержала его Бетси. Они приступили к осуществлению своего плана прямо за семейным завтраком. «А помнишь, у тебя когда-то была знакомая девочка с очень смешной фамилией Редбол?» По-английски означает «красный мяч». «Да-да, правда смешная фамилия. А еще я была знакома с человеком по фамилии Тинкл». Звон, звяканье. «Тоже забавно звучит. Помнишь его, Пип?» «Да. Очень необычная фамилия». «К любой фамилии привыкаешь и скоро перестаешь замечать ее необычность». Не подозревая подвоха, включилась в разговор мама. «А у некоторых людей фамилии образованы от названий стран и городов», — продолжал Пип. «Например, Кажется, есть такой композитор Эдвард Джермани. Эдвард Джерман, а не Джермани, поправил его папа. Многие люди носят фамилию Ингленд. Мне приходилось встречаться с человеком по фамилии Айрланд. И еще был у меня знакомый Скотланд. А с Голландом тебе встречаться не приходилось? Спросила Бетти в восторге от того, что все идет так удачно. Я знакома с миссис Голланд, сказала мама. «А с мистером Голландом?» — спросил Пип. «Нет», — удивленно протянула миссис Хилтон. «Никогда его не видела. Наверное, сейчас он уже глубокий старик, потому что миссис Голланд очень старенькая». «А дети у них есть?» — поинтересовался Пип, мысленно вычеркивая из списка подозреваемых мужа маминой знакомой, который вряд ли мог участвовать в каких-нибудь темных делах из-за своего преклонного возраста. «Ну, сейчас они уже не дети, а взрослые люди», — ответила миссис Хилтон. «А взрослый сын у них есть?» — спросила Бетси. Миссис Хилтон высоко подняла брови. «Почему вдруг вы так заинтересовались Голландами? Что у вас на уме? Когда вы начинаете подобные расспросы, это означает, что вы что-то затеваете». Пип вздохнул. «Все мамы такие. У них какое-то особое чутье, прямо как у собак. Бастер, например, всегда чуял, если что-то было неладно. Мамы и собаки обладают шестым чувством, позволяющим улавливать малейшую фальшь». Пип слегка ударил Бетси ногой под столом, чтобы она прекратила задавать вопросы о Голландах. Бетси такое обращение не понравилось, но она поняла, что слишком увлеклась, и перевела разговор на себя. «Жаль, что моя фамилия Хилтон. Лучше бы какая-нибудь другая, более оригинальная. И еще мне хочется, чтобы меня называли моим полным именем Элизабет, а не Бетси». «Но Бетси тоже хорошо и очень тебе идет», — возразил папа. На этом тема оказалась исчерпанной, и о Голландах речь больше не заходила. Пип и Бетси были сильно разочарованы. Никаких интересных сведений из родителей вытянуть не удалось. Они вернулись в детскую, где прислуга Лорна делала уборку. «Какая жалость, что мы почти ничего не узнали о Голландах», — вздохнула Бетси. «О, доброе утро, Лорна!» «О Голландах?» — переспросила Лорна. «А что вы хотите о них узнать? Вроде ничего в них особенного. Люди как люди. Моя сестра работает у старой миссис Голланд». «Вот это да! Кто бы подумал, что Лорна знает Голландов?» Менее чем за минуту Лорна рассказала детям все, что они хотели знать. «Бедная старенькая миссис Голланд осталась совсем одна после смерти мужа. У нее две дочери, но обе живут в Африке, а сына убили на войне. Совсем некому о ней позаботиться». Пип и Бетси сочувственно выслушали ее короткий рассказ. «Значит, эти Голланды не подходят». «Интересно, какие успехи у Ларри и Дейзи?» — подумал вслух Пип. Кое-какими успехами Ларри и Дейзи могли похвастаться. Они решили расспросить о Голландах почтальона, с которым были в отличных отношениях. Прямо с утра оба вышли поджидать его у калитки своего дома. Почтальон скоро появился. «Вам что же, не холодно тут стоять с утра пораньше?» — спросил он. «Кого-то ждете?» «Нам должны прислать по почте билеты в цирк», — объяснил Ларри. «А, наверное, вот они, в этом конверте». Все трое немного поговорили о цирке. Затем почтальон сказал: «Ну ладно, мне пора». Он уже повернулся, собираясь продолжить свой обход, когда Ларри его окликнул. «О, подождите минутку. Вы случайно не знаете, есть ли в Питерсвуде кто-нибудь по фамилии Голланд?» «Голланд? Дай-ка вспомнить». Почтальон почесал небритую щеку. «Да, есть. В коттедже Розмари и в Хилл-хаусе. Тебе кто именно нужен?» «Мистер Голланд», — сказала Дейзи. «А, тогда старая миссис Голланд из коттеджа Розмари не подходит. Значит, это мистер Голланд, который живет в Хилл-хаусе. Но он, кажется, сейчас в Америке». «Да, точно. Присылает оттуда открытки детям. У него их пятеро, да все такие проказники». В этот момент мама постучала в окно, зовя детей завтракать. Ларри и Дейзи поблагодарили почтальона и побежали в дом, убежденные, что питерсвудские голланды никакого отношения к интересующему их делу не имеют. Таким образом, оставался только один голланд, владелец авторемонтной мастерской из Марлоу. Когда Пип, Бетси, Ларри и Дейзи зашли к Фати, тот уже уехал на разведку. «Наверное, укатил в Марлоу», — сказал Ларри. «Подождем его в сарае. Там тепло и уютно». Бастера в сарае не было. Фати взял его с собой, усадив, как обычно, в укрепленную на багажнике велосипеда корзину. В свое путешествие Фати отправился сразу после завтрака, не дав маме время придумать для него какую-нибудь работу по дому. До Марлоу было недалеко, не более 5 километров. От холодного ветра щеки у Фати сильно раскраснелись. Изменить свою внешность ему удалось на славу. Лохматый парик, очень похожий на шевелюру Эрна. Огромная кепи, старый плащ и вельветовые брюки, как у Эрна. Он даже наклеил себе целлулоидные зубы, которые торчали вперед, совсем как у Эрна, и производили довольно неприятное впечатление, когда он улыбался. Жалко, что ребята не могли его увидеть. Бастера такая перемена во внешности хозяина не удивила. Он давно привык к его переодеваниям. Хозяин мог переодеться в древнюю старуху, в мальчика рассыльного или кого-нибудь еще. Бастера это не смущало. Запах Фати все равно оставался прежним, что бы он ни надевал. И Бастер всегда мог без труда его опознать, поскольку полагался на обоняние, а не на зрение. Авторемонтная мастерская Голланда находилась у дороги, которая вела от Хай-стрит. Не доезжая до нее, Фати слез с велосипеда, огляделся, чтобы убедиться, что никто за ним не наблюдает, и выпустил воздух из одной камеры. Затем, придав своему лицу выражение огорчения и досады, он доволок велосипед до мастерской и зашел в нее через широкий проем ворот. Внутри стояло несколько машин, над которыми трудились многочисленные механики. На Фати никто внимания не обратил. увидев мальчика своего возраста, моющего машину в глубине мастерской, Фати подошел к нему. «Привет, друг. Можно тут починить велосипед? У меня что-то с камерой. Прокол, наверное». «Я сейчас не могу», — ответил мальчик. «Вообще-то камерами занимаюсь я, но у меня срочная работа». «Да брось ты это мытье! Займись лучше моим великом», — сказал Фати. Мальчик посмотрел на маленькое окно в расположенной рядом дощатой перегородке. Фати сразу сообразил, что там кабинет хозяина. «Нет, не могу», — тихо повторил мальчик. «Слушай, а это твоя собака?» «Ничего, симпатичная». «Замечательная собака». «Вылезай, Бастер, теперь можно». Бастер выпрыгнул из корзины, подбежал к шлангу и залаял на него. Мальчик брызнул на Бастера водой, и тот, играя, запрыгал. «Большая мастерская», — сказал Фати, оперевшись на стену. «И механиков много. Похоже, дел у вас не в проворот». «Да», — ответил мальчик, продолжая поливать машину из шланга. «Дел больше, чем в других мастерских округа». «Знаешь, я бы не прочь устроиться к вам», — сказал Фати. «Я немного разбираюсь в машинах. У вас, случайно, работа для меня не найдется?» «Может, и найдется. Спроси у бригадира, мистера Уильямса. А вон он стоит. Ну, а потом уж будет решать хозяин». «А кто хозяин?» «Мистер Голланд. Кто же еще?» — сказал мальчик, поглядывая на окно кабинета. «У него есть еще одна мастерская, в нескольких километрах отсюда. Но он обычно бывает в этой. Я его прозвал надсмотрщиком». «Не повезло тебе», — посочувствовал Фати. Внезапно в мастерскую забежала какая-то собака. Бастер немедленно бросился на нее, видимо, решив, что это его территория, и вцепился ей в загривок. Последовала драка, сопровождаемая яростным рычанием, лаем и воем. Маленькое окно кабинета распахнулось, и раздался грубый голос. «Чья это черная собака?» «Вот его, мистер Голланд, сэр», — испуганно ответил мальчик со шлангом. «Тебя как зовут?» — обратился мистер Голланд к Фати. «Фредерик Троттевилл из Питерсвуда». От неожиданности выпалил Фати. «А что такое, сэр?» «Я не желаю, чтобы у меня в мастерской грызлись собаки», — резко сказал мистер Голланд. «Если еще раз приведешь сюда собаку, я обращусь в полицию. И вообще, что тебе здесь надо? Ты уже битый час болтаешь с этим парнем. Нечего отвлекать его от работы». «Я пришел починить велосипед», — ответил Фати, рассматривая мистера Голланда и спрашивая себя, не попробовать ли устроить маленькую провокацию. Он решил попробовать. «Я собираюсь прокатиться к дому, который называется «Причуда Гаррис», сэр. Говорят, там красивые кованые железные ворота. А я такими вещами очень интересуюсь. Не подскажете ли, как туда добраться, сэр?» Фати затаил дыхание, пристально глядя на мистера Голланда и ожидая его реакции. Никакого сомнения. Тот отлично знал, где находится причуда Гарри. Как только Фати произнес это название, мистер Голланд слегка вздрогнул, и на лице у него появилась очень странное выражение, но он быстро взял себя в руки. «Причуда Гарри? Даже не слыхал. А твой велосипед мы сейчас починить не можем. Слишком много другой работы, так что до свидания. И не забудь взять собаку». Фати подмигнул мальчику, который прилежно поливал из шланга колеса машины, и позвал. «Эй, Бастер, пошли!» Бастер послушно подбежал к нему. Фати медленно выкатил велосипед из мастерской. Он был удовлетворен. Нужный Голланд найден. Реакция хозяина мастерской красноречиво свидетельствовала о том, что он знал о причуде Гарри. И если решил это отрицать, значит... «По-моему, я попал в десятку», — подумал Фати. Выйдя на дорогу, он быстро накачал камеру, усадил Бастера в корзину и в отличном настроении поехал домой, повторяя про себя. «Фредерик Алджернон Троттевилл, ты, безусловно, хороший сыщик!» Тем временем мистер Голланд, задумчиво посидев за своим письменным столом, взял телефонную книгу, нашел в ней фамилию Троттевилл, внимательно посмотрел на адрес, потом снял трубку телефона. «Это ты, Джек? Слушай, как звали того мальчишку, который отличился в расследовании дела о пропавшем ожерелье? Смышленый такой паренек. Ну-ну, вспоминай. Об этом ведь в газетах писали». «Фредерик Троттевилл? Так я и думал. Наверное, тебе будет небезынтересно узнать, что он только что был здесь, с собакой по кличке Бастер, и сообщил мне, что собирается прокатиться на велике к дому, который называется «Причуда Гарри». Что ты на это скажешь?» Судя по тому, что Голланд выслушивал своего собеседника несколько минут, сказать тот хотел многое. Когда он закончил, Голланд прикрыл рот рукой и тихо произнес: «Да, согласен с тобой. С мальчишкой надо разобраться. Предоставь это мне».